Дошло даже до того, что заказчики стали отзывать листовки, пришедшие на мое имя, или не принимать меня в качестве исполнителя. Они требовали кого-то настолько же квалифицированного, но только не меня. За то время, пока компания Нацу не вернулась, я попытался взять 4 задания, но ни один заказчик не принял меня. Как только я появлялся на пороге их домов, все проблемы, с которыми предстояло разобраться, чудесным образом решались. Это ударило в первую очередь по моим нервам, а вскоре и по кошельку. Если бы так продолжилось и дальше, то я просто лишился бы средств на оплату жилья и на еду. У меня одного в гильдии больше не было работы при учете полной загруженности доски заказов. Согильдийцы сочувственно смотрели на меня и будто стыдились, когда брали задания сами. Некоторые даже предлагали мне пойти с ними в команде, однако чувствовало мое сердце, что ничего от этого не изменилось бы. Люди были слишком напуганы, чтобы нормально реагировать. Для них демон книги Зерефа был сродни катастрофе, и в чем-то я мог их понять, однако некоторые явно перегибали палку. Из-за этого единственное, что мне оставалось, это перетрясти запасы на черный день и скучать на потолочных балках. Я лишь надеялся, что вся эта суета уляжется побыстрее, и мне снова начнут поступать заказы. До тех пор, пока Нацу и компания не вернулись в задание, связанного с Нирваной, я в прямом смысле плевал в потолок. Дома сидеть было скучно, да и все, что мог, я там уже сделал. Вылизал дочисто весь дом, приготовил еду из остатков продуктов, перепроверил наличие стрел взрывчаток в стратегических местах. Даже книжки все перечитал, что у меня были. Хотелось уйти в Тартар, но пропадать сейчас было неразумно. За мной следил, если не весь город, то большая его часть. Поэтому все время я проводил в гильдии, краем уха слушая разговоры волшебников. В основном они обсуждали прошедшие задания, да слухи, которые у меня уже в печенках сидели. Единственное, что выходило за рамки нормального в последнее время, было отсутствие девушки Секрет. Она вообще не появлялась в эти дни, сколько бы я ее ни искал взглядом. Наверное, она поняла, что теперь за ней будут пристально наблюдать, ведь она является подозреваемой. Кто-то там, около гильдии воронов, сперва погрузил меня в сон, а затем, пользуясь тем, что все ментальные барьеры ослабли, заставил напасть на волшебников. Я размышлял над этой ситуацией и понял, почему забыл весь бой. Для меня это было что-то сродни сну, поэтому когда я проснулся, он просто улетучился. На самом деле, человек редко мог вспомнить, что увидел в царстве Морфея. Запоминались только самые яркие сны, и то ненадолго. Мое состояние и вовсе напоминало лунатизм. Враг явно боялся открытого боя, поэтому использовал подобные методы, чтобы подставить. Если бы этириасы не пришли на помощь, меня бы повязали на пепелище гильдии воронов, и это знание не добавляло оптимизма. Теперь каждый раз, когда я ложился спать, было ужасно сложно расслабиться. Я опасался, что кто-то проникнет в мой разум, когда ментальные барьеры будут опущены, и сможет сделать почти что угодно. Осознавать это оказалось на редкость неприятно. В любом случае, сейчас мне следовало отвести от себя внимание простых людей и рыцарей. Для этого нужно было просто не высовываться. Однако я все же обговорил с мастером возможность на время скрыться на острове Тенрю под защитой основательницы. Однако этот вариант мы приберегли на крайний случай. За эти 3 дня, наполненные попытками взять задание и игнорировать косые взгляды, мое настроение упало настолько сильно, что я попросил у Миры любовный романчик. Сказать, что она удивилась, не сказать ничего. Мира сперва проверила, нет ли у меня температуры, а уже затем с явным сомнением дала книгу. Честное слово, было такое чувство, будто она вручила ребенку кнопку от ядерной бомбы и теперь гадала, рванет или нет. Мне же оставалось только мысленно фыркать, ведь я вовсе не спятил. На самом деле этому трюку меня научила сестра. Когда ситуация оказалась безнадежной, следовало почитать какую-нибудь книжку с заведомо счастливым финалом. Смотря на героев, преодолевающих разные сложные препятствия и уверенно идущих вперед, становилось легче. Все испытания, выпадающие на их долю, поначалу казались жуткими, однако в конце все оказывались живы, как правило, играли свадьбу и жили счастливо до конца своих дней. Прочитав такую историю, можно было зарядиться оптимизмом и поверить, что нерешаемых проблем не существовало. Подобная тактика работала далеко не у всех, но нам с сестрой всегда помогала. Особенно добавляло настроение наблюдение за ошарашенными лицами сагильдийцев, тихонько шепчущих мастеру, что со мной что-то не так. Еще бы, увидеть меня с книжкой в яркой обложке с красавицей на ней, наверное, действительно было странно. Но пусть привыкают. Я собирался делать все, чтобы меня ни в чем не заподозрили. Для всех я должен быть оставаться просто белым из хвоста феи. А тем, кто косо смотрит и пугливо отступает передо мной, придется либо заново привыкать к моему присутствию, либо держать свое мнение при себе. Гораздо легче стало, когда вернулась команда НАЦУ. Они снова были перебинтованы с ног до головы, но, к счастью, все явились живыми. Даже новенькую привели, или даже двух, если считать кошку, неуловимо напоминающую Хутпи. Гильдия тотчас разразилась громкими радостными криками, приветствуя победителей. Я тоже спрыгнул с потолочных балок и внезапно угодил в крепкие объятия НАЦУ. Это удивило меня, но вскоре стало понятно, что так его обеспокоило, слухи. Наверное, они тоже нахватались всякого по дороге домой, вот он и разволновался. Мне хотелось заверить НАЦУ, что все в порядке, но я не стал ничего говорить. Очевидно, что он был абсолютно уверен, кто я на самом деле, а потому переживал только о том, как я перенес косые взгляды и шепотки за спиной. Да и любые оправдания на эту тему могли только ухудшить ситуацию, поэтому я только потрепал его по волосам. НАЦУ, казалось, это немного успокоило. Вот только по его взгляду было очевидно, что он не хотел, чтобы я возвращался под потолок, а потому пришлось остаться на месте, вместе с остальными. Люси и Грей выглядели в целом довольными, хоть и побитыми. Хэппи, что удивительно, смущенно прятался за ногами блондиночки, пуская слюни на новую кошечку. Только Эльза вызывала во мне смешанные чувства. Она старалась улыбаться, но было видно, что ее что-то гложет. Ее глаза темнели, когда она думала, что на нее никто не смотрит. Такое выражение лица обычно появлялось у людей, которые собственными руками сожгли мосты, связывающие их с чем-то в прошлом. Особенно, если это вышло болезненно. Гораздо позже я узнал, что причиной этому стал Джерр. Вроде он изменился, потеряв память, стал добрее. Однако это не стерло его грехов, поэтому его забрали рунные рыцари. НАЦУ и все остальные отчаянно пытались защитить его, даже хотели выступить против стражей порядка, но Эльза собственноручно пресекла это. Наверное, это было ужасно больно. Она сама отправила того, кто был ей дорог, в тюрьму. Сомневаться в том, что Джерр занимает в ее сердце особое место, было глупо. Больше всех об этом знала Люси, но никогда не рассказывала об отношениях Эльзы и Джерра нам. Она хранила секреты, что делало ее самым надежным другом. Однако все равно было видно, настолько сильно Эльза переживала за судьбу волшебника. Позже она даже попросила меня при случае тайком пробраться в тюрьму и передать от нее весточку. Я хоть изрядно и удивился, но вида не подал и согласился помочь. Важным событием, кроме, собственно, возвращение команды, стало появление новенькой. Это была девочка лет 12 с длинными волосами и открытым взглядом. Она застенчиво жалась и норовила спрятаться за спину Эльзе. С ней вместе пришла кошка, похожая на Хэппи. Оказывается, она тоже умела летать и разговаривать. «Меня зовут Венди, а это Шарли», — пролепетала малышка, которую со всех сторон окружили заинтересованные сагильдийцы. Они так наседали на нее с вопросами, что она только и могла, что растерянно оглядываться, ища поддержку. И хотя Эльза нехилой силой возвышалась сбоку, пыл волшебников это не уменьшало. Я покачал головой, смотря на это представление, и решительно пошел вперед. Бедняжку Венди так задергали, что она не знала, куда деть глаза. Казалось, еще секунда и она просто сбежит, чтобы спрятаться куда-нибудь под стол. Растолкав любопытствующий народ, я присел около нее на одно колено, чтобы ей не пришлось задирать голову. «Привет, Венди, Шарли», я поочередно оглядел обеих новеньких и улыбнулся настолько искренне и успокаивающе, насколько смог. «Меня зовут Белл, я старший волшебник, как Эльза. Если вам что-то понадобится или будет какой-то вопрос, без сомнений подходите ко мне, я не откажу в помощи. И, да, если кто-то будет вас доставать, это тоже ко мне», ухмыльнулся я, бросая один взгляд за спину малышки. Сагильдийцы резко заинтересовались всем, кроме новеньких. Венди заметно расслабилась, но все равно мило засмущалась, прижав ладошки к щекам. Шарли громко фыркнула, пытаясь показать, что помощь ей никогда не понадобится. Она выглядела настолько забавно в своем стремлении, что я не удержался и потрепал ее между ушами. Кошка так возмутилась, что попыталась цапнуть меня когтями. Однако я молниеносно перехватил ее лапку, однако не сдавливая. «Шарли, это некрасиво!» Тут же воскликнула Венди, сдали испуга распахивая глаза. Кошка не обратила на ее слова внимания и распушила хвост. Я на несколько секунд задержал взгляд на мордочке Шарли, а затем плавно обратился в наполовину истинную форму. Выросли когти и клыки, появились уши и изменился зрачок. Теперь два кота соревновались за первенство. В таких ситуациях следовало сразу показать, кто тут альфа-самец, чтобы в нашем маленьком кошачьем семействе не возникло конфликтов. «Не надо царапаться», — спокойно сказал я, не отрывая взгляд от расширившихся глаз Шарли. «Старший кот в гильдии тоже я. Разве Хэппи не сказал?» «Сказал», на удивление быстро стушевалась Шарли и убрала когти. Я отпустил ее лапку и вернул себе человеческий вид. В последнее время обывателей очень напрягала даже наполовину истинная форма, поэтому приходилось скрывать ее везде, кроме дома. Дом – моя маленькая крепость, поэтому там я мог делать все, что вздумается. «Победа твоя», – пробурчала кошка, прижав ушки к голове. «Все, кто следил за нами, почему-то выдохнули». Я перевел на них непонимающий взгляд и мне быстро объяснили, что между мной и Шарли на несколько мгновений образовалась настолько тяжелая атмосфера, что ее почти можно было потрогать руками. Многие думали, что мы вообще сцепимся за Хэппи. Мда, бывают же у людей такие мысли. Когда я снова потрепал Шарли между ушами в знак примирения, она уже не пыталась показывать характер, только негромко фыркнула, но скорее из привычки, чем из вредности. Венди перевела на меня такой удивленный взгляд, будто я на ее глазах трижды победил шестерых просящих голыми руками. То есть она была ошеломлена, обрадована и самую чуточку напугана. Эльза успокаивающе сжала ее плечо, а я подмигнул, будто мы вместе только что совершили какую-то шалость. Как я и ожидал, напряжение отпустило Венди. Она улыбнулась и только в тот момент заметила книгу с яркой обложкой, которую я держал в левой руке. Я не успел даже до конца понять, в чем дело, как вдруг лицо малышки приобрело свекольный цвет. Запинаясь, она пролепетала. «Ой, эта книга, она же о...» «Ага, о невообразимых интригах и страстной любви». Я поиграл бровями с гаденькой ухмылочкой, за что моментально схлопотал подзатыльник от Эльзы. «Что?» Она ведь сама спросила, попытался оправдаться я, пока Венди с самым невинным выражением лица глядела в потолок. Эльза же потерла кулак, будто примиряясь, куда снова ударить. Однако я заметил на ее лице тень смущения. Губы сами расширились в несколько пакостной улыбки. «О, так ты тоже читала ее». Эльза все-таки обрушила свою немаленькую силушку на мою голову, хотя это было не так страшно, как быть впечатанным в ее бронированную грудь. От удара в глазах на миг потемнело, но в боях я и не такое переживал. Венди испуганно ахнула, а я картинно прижал ладонь ко лбу и покачнулся. Нацу чисто на рефлексах поймал меня, точно по законам любовных романов, которыми я зачитался последнее время. Глядя на эту сцену, достойную театральной постановки, малышка Венди явно решила пойти по стопам Люси. Они обе покраснели, а на лицах появились смущенные улыбки. Правда, Люська еще и зафонтанировала кровью из носа, но это было привычным для нее состоянием, так что волноваться было ни о чем. «Прекращай притворяться», — потребовала Эльза, занося кулак для очередной порции люли, однако я проворно увернулся, а ничего не понимающий Нацу тут же получил в розоволосую макушку. Несправедливо обиженный парень тут же взревел, бросаясь на Эльзу. Уж не знаю, звезды так сошлись или еще что, но она с азартом кинулась в потасовку. Через несколько секунд гильдия сотрясалась от очередной масштабной драки, которую с круглыми глазами наблюдали Венди и Шарли. Их обеих увела с линии огня Люси, спрятав за барной стойкой. Сама она как раз справилась с кровопотерей. «Венди, а какой магией ты обладаешь?» – спросил я, присаживаясь рядом. «Пусть я заварил эту кашу, пока расхлебывать ее я не собирался. Народу требовалось развлечение, а то в последнее время из-за слухов все ходили подавленные и молчаливые. Я небесный убийца драконов», – смущенно сказала малышка, теребя волосы. «Не мямли». Тут же встряла Шарли, поучая девочку, на что та тут же надула губы. «Аво». Я присвистнул, такая маленькая и такая сильная, удивительно. От моих слов Венди засмущалась еще больше. Пока шла драка, она успела рассказать, что применяет целительную магию и знает много заклинаний поддержки, однако абсолютно не умеет атаковать. Первое атакующее заклинание «Рев дракона» она применила в бою за Нирвану и теперь не знает, Удастся ли ей это снова? «Знаешь», — сказал я, замечая, что потасовка как-то резко сходит на нет. «Когда Нацу был маленьким, у него плохо получалось это заклинание, и он попросил меня потренировать его. Если захочешь, я могу помочь тебе с атакующими заклинаниями, однако тренировки будут суровыми. Что скажешь? Ты правда поможешь?» — засияла Венди, как начищенная монета. В гильдии резко наступила тишина. «Конечно», — заверил я ее, выглядывая из-за барной стойки. Тут же появилось желание спрятаться обратно. В гильдию важно зашел посланник совета магов. Волшебники затихли и застыли, кто в какой позе. Казалось, если кто-то уронит булавку, звук от ее падения услышат все. У меня в груди все сжалось в предчувствии неприятностей. В это время жабоподобное создание брезгливо оглядело подбитые лица сагильдийцев и без труда нашло в этом хаосе мастера. Картинно выставив вперед какую-то бумагу с печатью, оно провозгласило: «Совет магов требует, чтобы Белфрис явился в главный штаб немедленно». По гильдии тут же прокатилась волна ропота. «По какому делу?» — нахмурился мастер, и что-то мне подсказывало, что мы мыслили в одном направлении. Без сомнений, сейчас проводилось расследование по делу слухов о демоне. В моей истории было слишком много белых пятен и сомнительных моментов, да и под описание демона я неплохо подходил. Кто-то явно знал обе мои ипостаси и теперь пытался доказать, что я Этериас. Не думал, что все зайдет так далеко. Необходимо опросить его о недавних заданиях и ущербе, который он причинил. О, вот тут посланник совета сильно промахнулся. Он понял это только тогда, когда сагильдийцы обменялись настороженными взглядами. Некоторые завели руки за спину, готовясь колдовать. Ясно было как день, что меня хотят отвести на допрос, но, чтобы не создавать панику, придумали такой предлог. Однако они не угадали с причиной, по которой меня могли вызвать в совет. Из всех хвостатых фей я был одним из немногих, кто на заданиях не крушил все вокруг. Я бы не смог ходить на тайные миссии, если бы без конца разносил в щепку здания. Да и последние несколько заказов я выполнил с командой Нацу, так что вызвать должны были бы всех. Истинную причину прихода этой жабы все понимали, но как действовать, еще не решили. Мастер, хмурясь, пытался быстро что-то придумать. Нацу загородил меня собой, Люси вцепилась в ключи, даже Эльза наколдовала меч. Все были готовы к бою, хотя это и было глупо. Идти против совета не стоило, а один допрос я точно смог бы выдержать. В крайнем случае, если начали бы сильно прессовать, отказался бы говорить без присутствия мастера, а уж он с такой форой точно смог бы придумать план. Кивнув самому себе, я мягко отодвинул Нацу и вышел к посланнику. «Я готов идти», — сказал я, встав так близко, чтобы никто из сагильдийцев не подумал кинуть заклинание. К счастью, предостерегающий взгляд мастера поняли все. За мной властно велела жаба и повела меня к повозке. Проводить меня вышла вся гильдия. Они смотрели так, будто я не в совет магов еду, а на плаху. Ухмыльнувшись, я отсалютовал им, и повозка тронулась, увозя меня на допрос. Как я и предполагал, это оказался допрос. Причем самый настоящий и не для меня одного. Пока меня под конвоем вели в отдельную камеру для дознания, мимо прошло минимум 3 парня-волшебника подходящей внешности и еще 5 обычных людей. Не знаю, что с ними делали, но выглядели они усталыми и раздраженными. Некоторые вполголоса ругались и обещали себе перекраситься сразу по прибытии домой. Я сильно сомневался, что это поможет, но вдруг, как говорится, меня привели в камеру, лишенную окон и с массивной дверью. По полу стелились письмена, лишающие волшебника магии после первого заклятия. Посредине комнаты стоял стол и 2 стула. Правда, лампы, которой светит в глаза, не было. Иначе я подумал бы, что попал на съемки фильма. Меня довольно грубо усадили в на редкость неудобный стул, напротив сел один из рыцарей, сбоку встал другой. Все это даже слишком сильно напомнило несколько книжек и пару фильмов. Серьезно, с точки зрения психологии, рыцари действовали образцово. Неудобный стул заставлял подозреваемого ерзать и нервничать. Магические письмена, лишающие магии, пугали многих волшебников. А уж 2 недобро настроенных стража порядка и вовсе должны были заставить нервы зазвенеть от напряжения. Мрачная обстановка камеры давила на психику, из-за чего человек готов был признаться во всем, даже в том, что не совершал. Однако это было справедливо только для нервно неустойчивых людей, к которым я с недавних пор не относился. События последних 3 лет настолько закалили меня, что комната допроса не произвела должного впечатления. У меня даже ладони не вспотели, что уж говорить о страхе или чем-то подобном. После лаборатории, преобразование тела и переселение в новый мир выдержать всего лишь допрос не казалось чем-то сложным. Я почти расслабленно устроился на своем неудобном стуле, с интересом наблюдая за рыцарями, которые немного опешили от моей наглости. Еще бы, я ведь не стал трястись от страха. В целом, допрос был произведен качественно. Действовали по схеме «хороший коп», «плохой коп», хотя нет, вернее было сказать «паскудный коп», «плохой коп». Один из рыцарей все время пытался давить. Он нависал надо мной, резко хлопал по столу ладонью, кричал, когда нервы должны были уже не выдерживать. Пару раз мне реально хотелось засветить ему между глаз. Ну кто в здравом уме будет пытаться запугать старшего волшебника, который случайно может вдарить, если не заклинанием, так в рукопашную? Паскудный коп же говорил вкрадчиво, даже мягко. Он не требовал, скорее упрашивал признаться, подсознательно располагая к себе. Однако в моем разуме он отпечатался именно с таким ярлыком, потому что пытался задавать вопросы о моем прошлом. И ладно бы просто спросил, откуда я. Так нет же, он откуда-то знал, что я сбежал из России, едва ли ни в чем мать родила. Затем напоминал, как тяжело мне пришлось, пытаясь подвести к тому, не оказал ли мне кто помощь помимо Макарова. Да еще и без конца спрашивал, не оставил ли я в России родных и не хочу ли вернуться домой. Вот за все это я его возненавидел всем сердцем. Он взбесил меня даже больше, чем плохой коп. Допрос длился почти 4 часа. За это время меня расспросили о последних заданиях, о гильдии, о моей магии, о прошлом. Надавили на то, что я, возможно, бросил свою семью, пошел против воли России и всех, кого знал. Пытались вызнать, не вступил ли я в культ Зерефа и не встречал ли когда демонов или подобных монстров. На все это я отвечал так, чтобы ко мне не подкопались. И хотя сначала было тяжело держать в голове все факты так, чтобы не сболтнуть лишнего, вскоре я привык. После этого меня заставили в соседней комнате показать все оружие и перекинуться в обличье черного кота. Меня обошли по кругу, проверили силу в полуформе, изучили мамору вдоль и поперек, расспросили, как я создаю стрелы, зачем мне кинжал, откуда беру яды. В общем, выпотрошили мозг знатно. И только я думал, что, наконец, экзекуция окончена, как они решили повторить все заново. Меня вернули в комнату для допроса и понеслась. Честное слово, я едва выдержал, чтобы не свернуть кому-нибудь шею. Боюсь, к чему-то такому меня и хотели склонить, но я изо всех сил сдерживался. Даже не нагрубил ни разу, только фыркал и немножко порезал когтем стол, когда плохой коп в очередной раз долбанул по нему. Я выдержал повторный словесный допрос, в ходе которого меня хотели поймать на лжи. Они заведомо говорили неправильные вещи, которые я будто бы сказал некоторое время назад, и мне приходилось до последнего стоять на своем. Когда же рыцари с видом он точно говорил другое отмечали что-то в папке с моим делом, я почти начинал нервничать. Апогеем стал второй круг превращений. Рыцари решили напугать меня, чтобы проверить, всю ли силу я высвободил и как отреагирую. Заставить меня обратиться в Этериаса у них не получилось, однако один из них все-таки получил когтями по лицу. За это меня хотели засадить, но приглашенный командир отряда признал это самообороной, да еще и посмеялся над рыцарями. Мол, нечего пугать старших волшебников. Они на заданиях и не с таким сталкивались. Выпустили меня только на закате, с явным сомнением отправив обратно в гильдию. Транспорт не предоставили в этот раз, так что пришлось перетрусить карманы и сгребать всю мелочь на обратный билет. Матерясь на двух языках, я угрюмо плелся домой, надеясь, что мне больше никогда не придется выдерживать ничего такого. Когда я проходил мимо закрытых сейчас продовольственных лавок, на миг мне показалось, что я увидел силуэт девушки Секрет. Я метнулся в ту сторону, даже забыв об усталости, но там никого не было. Не знаю, показалось мне или нет, однако обследовав все вокруг, я смог найти только пару самых обычных котов. Домой я добрался к глубокой ночи, поэтому не раздеваясь рухнул в кровать. Был ли здесь еще кто-то, я не проверил. И зря. Утро встретило меня внезапным шумом за окном, в котором явно слышались панические нотки. Я сонно потер глаза, поправил сбившуюся одежду, которую не удосужился скинуть вчера, и подошел к окну. Прямо под ним стояла толпа, что-то бурно обсуждающее и испуганно ахающее. Когда я скосил взгляд вниз, то мои глаза раскрылись от шока. Там лежало тело недавнего посланника Совета магов. Он был на земле в луже крови, буквально разорванный на куски. Вокруг него лежали тела нескольких рыцарей, тоже мертвых. Спрыгнув прямо из окна, я проверил, есть ли у них пульс. Однако было слишком поздно. Несмотря на то, что тела еще даже не остыли, все были мертвы. К месту происшествия спешило несколько служителей закона, уже приготовивших материю, которой можно прикрыть трупы. Когда они приблизились, внезапно раздался женский крик, едва не заставивший меня подпрыгнуть. «Это он убил их», — истерично голосила тучная женщина, тыча в меня пальцем. «Я сама все видела. Белфрис, пройдемте», — мрачно сказал один из рыцарей, ненавязчиво поигрывая наручниками. До того, как меня увели на новый допрос, я смог заметить в толпе голубое платьице, и будто бы в воздухе пронеслось одно единственное слово – секрет. Глава 20. Ответы – слежь. Мне было плохо, не физически, ведь с телом все было нормально, если не брать во внимание чудовищную усталость. Мне было очень плохо эмоционально. На меня свалилась настолько большая проблема, что казалось, еще немного, и она просто раздавит под собой. Сидя в камере предварительного заключения в ожидании мастера, я как никогда ясно понял, что недооценил своего врага, кем бы он ни был. Да, где-то его методы были грубоваты, но в целом он выстроил почти идеальную ловушку, в которую я давно угодил. Пока я пребывал в одиночестве, у меня оказалось достаточно времени, чтобы поразмышлять над произошедшим. Все началось, конечно же, со слухов, которые лавиной обрушились на Фиор. Здесь мой враг сплоховал, вывалив слишком много информации за короткое время. Простые горожане, разумеется, были в ужасе, однако многие задумались не столько о слухах, сколько о причине их внезапного возникновения. В идеале ему стоило на подготовку потратить не пару недель, а хотя бы несколько месяцев. Так он смог бы убедить намного больше людей в своей правоте. Следующим пунктом его плана стало заклинание магического сна, которое он наложил на меня прямо в гильдии. Тогда снять его смог только мастер. Никто из нас не понял, кому понадобилось усыплять меня в полной гильдии, а затем этот эпизод как-то забылся. Сейчас же я понимаю, что это была тренировка. Мой враг просто пробовал проникать ко мне в разум через сон и делать это незаметно для других. Он не стал давать никаких заданий, просто наблюдал, смогу ли я бороться с дремой и насколько успешной будет эта борьба. Как выяснилось, самостоятельно скинуть ее я не могу, что было печально для меня. Вот вам и старший волшебник. После этого по миру прокатилось еще несколько волн слухов, а затем враг перешел к следующему этапу. Понятия не имею, как он смог выследить меня, когда я был осторожен, как никогда, однако ему это удалось. Более того, он смог уже известным способом проникнуть в мой разум и заставить уничтожить всех, кто был в гильдии воронов. Думаю, он еще и рунных рыцарей вызвал, которые смогли прибыть на место происшествия вовремя, да еще и рассмотреть меня как следует. Едва ли кто-то из них выжил, сестры не допустили бы этого. Однако то, что в скором времени по всей Магнолии появились листовки с моим лицом в истинной сущности, как бы намекало, что кто-то уцелел или спрятался настолько хорошо, что его не заметили сестры. Был ли это мой враг лично или же рунный рыцарь, я не знал, да и не особо это было важно. Главное, что после листовок и всех тех слухов в сознании людей стала формироваться мысль, что демон спрятался где-то среди них. Косые взгляды сопровождали отнюдь не только меня, но и любого, кто подходил по внешности. Другое дело, что рыцари едва не установили за мной неусыпный контроль. Заметить, что рядом постоянно крутится кто-то из стражей порядка, было даже слишком легко, но вот что делать с этим, неизвестно. Все-таки демон, которого все искали, действительно прятался у всех под носом. Но я не мог позволить кому бы то ни было узнать правду. Еще не пришло время Энду пробудиться, поэтому его предвестник должен был оставаться рядом с ним, но в тени. Вот только с каждым днем прятать истинную сущность становилось труднее. Я выдержал первый допрос, на который меня забрали прямо из гильдии под непродуманным предлогом. Там мне едва мозг не расплавили, пытаясь вызнать, являюсь ли я демоном. Честно говоря, они мне знатно потрепали нервы, напомнив о нескольких не самых приятных моментах из прошлого. Когда я вернулся домой, то тут же рухнул в кровать, даже не раздеваясь. Утром меня ждал сюрприз в виде трупов посланника Совета и рунных рыцарей, и новый допрос. Вот теперь все было серьезно. Я стал главным подозреваемым в деле об убийстве, и тут не помогало ни мое звание старшего волшебника, ни принадлежность к светлой гильдии. Да и мотив быстро нашли. Из меня буквально душу вытрясли, спрашивая, когда я вернулся с прошлого допроса, что делал, во сколько утром проснулся, кто может доказать, что я был дома. Почему погибли именно эти люди и прочее. И, конечно, сразу же вспомнили, что именно меня подозревают в том, что я демон. Вот тут стало совсем невесело. Как бы я ни отрицал свою причастность, мне не верили. На меня пытались давить, пытались запугать, но я не поддавался. В конце концов, было решено оставить меня в камере предварительного заключения до выяснения всех обстоятельств. На меня надели наручники, блокирующие магию, и оставили одного. Недалеко дежурило несколько рыцарей, а также раз в час по коридору совершался обход. Я не был единственным заключенным, поэтому проверяли нас всех. Кроме того, здесь были установлены лакримы, записывающие все происходящее. Вздумай я сбежать, пришлось бы или всех перебить, или сразу звать братьев и сестер. На первое время я решил смиренно ждать развития событий, ибо сильно сомневался, что Мартгир позволил бы мне убить посланника Совета и рыцарей, если бы у него не было плана, как вытащить меня из этой передряги. В любом случае, бежать все равно не было смысла. Это бы только усугубило ситуацию. Оставалось только ждать. В камере было темно, сыро и холодно. Я обнял колени скованными наручниками руками и прикрыл глаза. Усталость брала свое, но мне не хотелось засыпать. Я старательно отвлекал себя, чтобы снова не попасть под колдовство врага. Разумеется, если он магически усыпил бы меня, то я без шансов рухнул бы на пол. Однако я хотел хотя бы запомнить его запах, чтобы затем найти и разорвать на части. Держаться в бодром состоянии помогал голос мастера. Макаров был где-то не слишком далеко и активно спорил с кем-то. Хотелось верить, что ему позволит поговорить со мной, и он подскажет правильную линию поведения. Однако, судя по его возмущению, этому не суждено было случиться. Кажется, мне так и предстояло сидеть здесь в одиночестве, без возможности перекинуться хотя бы парой слов с кем-либо. Интересно, это тоже было частью метода дознания? Если да, то она весьма неплохо работала. На моем месте многие бы уже взвыли, да и мне было совсем не весело. Эльзу когда-то тоже заключали в подобное место, но это была так называемая показательная порка, то есть совет создавал видимость деятельности. На самом деле, если бы тогда Нацу не вмешался, пытаясь вытащить ее, то она вернулась бы в гильдию уже к вечеру. В моем случае все оказалось гораздо хуже. Но все же мне любопытно, что сделали с Нацу, что он до сих пор не появился, чтобы спасти меня. Почему-то в голове возникают только образы, как его заковывали в цепи и отправляли на корабле в плавание, чтобы точно не смог ничего учудить. Так или иначе, я все бы отдал, чтобы просто увидеть его сейчас. Уверен, он бы широко улыбался и заверял, что все будет в порядке. Мою невиновность докажут, а сам он из кожи вылезет, но вытащит меня отсюда. Хотелось бы, чтобы все было так просто. На самом же деле, ко мне никого не подпустит, пока в расследовании не появится какой-нибудь весомый факт, доказывающий мою непричастность. Например, пока вдруг не возникнет человек, который с пеной у рта будет доказывать, что именно он совершил преступление. Вот только где взять такого человека, прошептал я себе под нос, чтобы хоть как-то нарушить оглушающую тишину. Секрет вдруг прозвучало над ухом, отчего я подпрыгнул едва не до потолка. Сердце мгновенно забилось где-то в горле, я резко вскочил и вперил взгляд в знакомую фигуру. Девушка-секрет привычно смотрела на меня пустыми глазами, однако в этот раз я не смог сдержать гнева. «Опять ты?» – прорычал я, невольно сжимая закованные руки в кулаки. «Это ведь ты все устроила?» «Да, ты подставила меня. Отвечай, секрет». Девушка быстро замотала головой из стороны в сторону и попятилась от меня. Ее всегда спокойное лицо приобрело едва заметное выражение испуга. Я сделал к ней шаг, скались. «Чего ты добиваешься?» На грани слышимости прошипел я. «Ты была у воронов, а затем они все погибли. Я заметил тебя утром, когда меня повязали рядом с трупами. Ты много дней следишь за мной. Так ответь же на простой вопрос. Чего ты добиваешься всем этим?» С каждой фразой я делал шаг до тех пор, пока не загнал девушку в угол. Она молчала и только испуганно смотрела на меня. Ее голубое платьице и лицо,